Глава 31. На километровой высоте на экранах появилась красная точка. Немного в стороне еще одна, в окружении более мелких. Стэн как раз с удовольствием доедал второй бутерброд под удивленными и перепуганными взглядами девушек. Сатти и Адана с ужасом на него смотрели и боялись, как бы с ними чего плохого не случилось. Они и подумать не могли, что лицо человека с зубами может делать такие странные и непрерывные движения. Они никогда не видели, чтобы человек с таким удовольствием запихивал себе в рот такие большие куски непонятного вещества, чавкал, сопел, ковырялся в зубах и при этом еще довольно вздыхал. Келла тоже в своей жизни не видела людей, которые едят зубами, но делала вид, будто ничего необычного для нее в этом нет. Она не только видела, как едят люди, но даже, страшно подумать, сама тоже пробовала. Сатти смотрела, смотрела и, не удержавшись, осторожно спросила. «Стэн, а может, хватит уже? Еще повредишь себе что-то. Мы переживаем за тебя». Стэн в ответ что-то промычал и дернул ногой. «Мол, идите вы все, не мешайте наслаждаться процессом». «Да-да», — поддержала Сатти Адана. «Не надо столько в себя впихивать, столько этих веществ. Что они там будут делать внутри? А вдруг испортится? И куда они потом выйдут, когда испортятся?» «Куда надо, туда и выйдут», — ответил Стэн с набитым ртом и махнул рукой с бутербродом на экран. «Келла, это платформа, о которой ты говорила. Какая же это орбита? Она совсем низко». Стэн вздохнул, довольно откинулся на спинку кресла, бросил недоеденный кусок бутерброда на пульт перед собой. Потом передумал, приоткрыл люк и выбросил наружу. В воздухе что-то сразу промелькнуло, подхватило бутерброд и начало удаляться. «Вы видели, видели?» — воскликнула Адана. «Там что-то летит! Оно схватило твою еду!» «А, летит!» — протянул Стэн и отдал мыслеприказ Симоду. Последовала короткая вспышка света, и то, что летело, мигом сгорело, вместе не с доеденным бутербродом. «Вот так будет лучше!» Довольным тоном проговорил он. «Теперь ты понимаешь, почему я выбрал флагер?» Обратился он к Келли. «Система защиты мощнее. Симод реагирует еще в начале мысли команды». «Вижу, здорово», — согласилась Келла. «Конечно, здорово», — подтвердил Стэн. «Он теперь будет расстреливать все в радиусе километра. Хоть отдохнем немного. Я на этот лес уже смотреть не могу». Он помолчал, поковырялся в зубах. «Хотя там тоже иногда интересно побродить. Животные разные, непонятные, растения тоже странные. Интересная планетка». Он кивнул головой и посмотрел на экран и пульт управления. «И все хотят тебя убить», — тихо проговорила Адана. «Что?» — повернул к ней голову. «А, это верно. Убить они могут и очень быстро». «Адана, как твоя нога, еще не отвалилась?» — поинтересовался он. Девушка удивленно уставилась на него. «А должна?» — испуганно воскликнула она. «А черт его знает!» Безразлично ответил Стэн. «Я не знаю, что тебя укусило и как это подействует на твой организм. Покажи колено. Не опухло, не почернело?» Адана послушно показала Стэну колено. Сатти и Келла тоже принялись с интересом разглядывать. «Я ничего не вижу», — через несколько секунд призналась Сатти. «Даже место укуса. Адана, а где укусила? Покажи». Адана показала пальцем, где именно ее что-то укусило. «Стэн намазал соком, колено зеленое, вот ничего и не видно». «Ты что-то чувствуешь? Какие-то неприятные ощущения, может быть, нет?» — продолжала спрашивать Сатти. Она прикоснулась к колену Аданы. «А вы знаете?» — воскликнула она. «Там вроде бы что-то движется, шевелится под кожей». «Конечно шевелится!» — кивнул Стэн. «Под кожей находятся сосуды, внутри течет кровь. Или у вас ее нет, как нет зубов?» «Все у нас есть!» — возразила Сатти. «Вот сейчас я сожму пальцами, и вы тоже почувствуете, что под кожей что-то шевелится». Она сделала движение, словно что-то пытается схватить сквозь кожу Аданы. «Поймала! Ой, нет, вырвалась! Сейчас еще попробую! Стэн, я его держу, держу!» — закричала она. «Ты что, серьезно?» Стэн бросился к Адане и присел возле ее колена. «Да, вот сам пощупай! Нет, нет, не там! Здесь, где я держу! Только осторожно бери, чтобы оно не выскользнуло! Сильно не сжимай, еще раздавишь!» — предупредила Сатти. Стэн осторожно сжал кожу колена в том месте, где были пальцы Сатти. Под кожей что-то извивалось. Лицо Стэна сразу сделалось серьезным. «Паразит! Ты подхватила паразита!» — утвердительно проговорил он продолжая прощупывать кожу вокруг колена девушки. «Надо его вытащить, пока он не размножился и не сожрал тебя изнутри». Адана смотрела на него во все глаза. Она ему не верила. «Настоящего?» — испуганно спросила она. «Настоящего, настоящего!» Озабоченно пробормотал Стэн, раздумывая, как лучше поступить. «Надо его достать», — проговорил он. «Ты как себя чувствуешь?» Адана пожала плечами. «Никак. Если бы ты не сказал, я бы ничего не знала. Может, это косточка маленькая или еще что-то? Ты все знаешь кости, и что там еще находится под кожей?» Стэн с удивлением посмотрел на нее. «Вижу, у тебя не только зубов нет, но и мозгов», — грубо ответил он. Адана рассердилась и попыталась его оттолкнуть. Стэн только крепче обхватил ее ногу. «Не дергайся, это все серьезно. Мы не знаем, что за заразу ты подхватила. Сейчас подключим тебя к меддоку и посмотрим, что там». Кела легонько прикоснулась к его плечу. «Стэн, меддока здесь нет», — тихо сказала она. «Как нет?» Стэн повернул голову, посмотрел на нее. «Я проверила. Нет», — утвердительно ответила Келла. «Не может быть! Он везде есть!» — воскликнул Стэн, продолжая держать в руках ногу Аданы. «Его кто-то забрал, демонтировал», — ответила Келла. Стэн секунду напряженно размышлял, потом у него появилась идея. «Охотник нам поможет. Он достанет паразита, он может. Он обезболит рану, и ты даже ничего не почувствуешь. Охотник, давай!» — приказал он. Охотник мигом скатился с пульта управления и острым когтем, словно скальпелем, разрезал кожу на колени Аданы. Из разреза потекла кровь и показалось что-то темное. Оно извивалось в воздухе. «Вот оно!» — довольным тоном прохрипел Стэн. «Паразит?» — выдохнула Келла. «Она никогда не видела живых паразитов». «Паразит!» — Стэн утвердительно кивнул. Адана молча смотрела на свое колено, словно это была не ее нога. «Болит? Крови не боишься?» — участливо спросил Стэн. «Сейчас все закончится. Мы его вытащим из тебя, и все закончится!» Стэн не договорил. Кожа на ноге Аданы вдруг начала разрываться. Во все стороны брызнула кровь. Стэн от неожиданности выпустил ее ногу и отпрянул назад. Келла, которая находилась сбоку, не удержалась на ногах и упала спиной на пульт управления и нажала своим телом несколько сенсоров. Одновременно Адана истошно завизжала и начала корчиться в своем кресле. Из ее ноги во все стороны полезли черные извивающиеся нити. Они брызгали кровью и чавкали маленькими отверстиями. Стэн от ужаса и отвращения на миг онемел, потом закричал: «Охотник, поле, уничтожь всех!» «Что это? Что?» — испуганно закричала Сатти, прижимаясь спиной к стене. Несколько паразитов уже дотянулись до нее и присосались к ее одежде. Она лихорадочно начала их отрывать, бросать на пол и топтать ногами. Адана продолжала истошно визжать. Келли что-то кричала и советовала. У Стэна дрожали руки и путались мысли. Он не знал, что делать. В помещении было мало места, стрелять он не мог. Он просто стоял в оцепенении, смотрел на весь этот ужас. Положение спас охотник. Мощными телепатическими ударами он начал давить паразитов, которые продолжали появляться из раны на ноге Аданы. На нее страшно было уже смотреть. Вся в крови и в ранах. Она кричала, корчилась, рвала на себя одежду, ломала ногти, царапая кресло и все, к чему могла дотянуться. Паразитов было много. Тонкие, гладкие, скользкие. Они выскакивали из Аданы и быстро расползались во все стороны. «Сати, не подходи, беги!» — закричал Стэн. «К люку! К шлюзу! Не стой там!» Сати находилась в более выгодном положении, чем Стэн и Келла. Она была рядом с люком, а между Стэном и люком корчилась окровавленная Адана. Сати молча начала пятиться, продолжая давить на полу паразитов. В этот момент охотник нанес еще один мощный телепатический удар, и Адану разорвало на части. Во все стороны полетели куски ее тела, внутренности и паразиты. Часть упала прямо на Келлу. Стэна прикрыл полем охотник. Келла завизжала, начала сбрасывать с себя паразитов. Своим телом начала нажимать сенсоры тиканов на пульте управления. На нее страшно было смотреть. Она кричала, визжала, размахивала руками. Грузовой флагер, подчиняясь новым командам, в доли секунды поменял курс и врезался в платформу. От сильного удара все в салоне флагера смешалось. Скользя по платформе, нос флагер начал сбивать надстройки и конструкции. Потом соскользнул с платформы, развернулся в воздухе и врезался в ближайший Скайрон. Тот взорвался. Флюгер бросило на следующий Скайрон. Прозвучал еще один взрыв. «Поле, поле!» — закричал Стэн, пытаясь за что-то ухватиться. «Охотник, поле! Генераторы!» В этой неразберихе Стэн все же сумел отыскать охотника. Тот вцепился когтями в обшивку и разрывал клыками черных окровавленных червей. После третьего, самого сильного взрыва, Стэн потерял сознание. Он уже не видел, как взрывной волной лагерь выбросило на платформу, и он раскололся на части. Охотник мигом подхватил полем бесчувственного Стэна и оттащил подальше от места катастрофы. Потом вытащил из сгоревших обломков Келлу и положил рядом со Стэном. На Сатте он не обратил внимания. Она сгорела среди обломков, как и останки, разорванные на части Аданы. Потом охотник принялся давить уцелевших паразитов, которые начали расползаться по платформе. Занятие это ему очень понравилось.